«Анна, да, они пришли готовить пряжу к вашей свадьбе». Входит кормилица и 7 бегинок. Кормилица. Добрый вечер, Мален. 7 бегинок. Добрый вечер. Все, добрый вечер, сестры. Мален. Что она держит? Гиальмар. Кто? Мален. Третья, старая. Кормилица. Это полотно для вас, Мален. 7 бегинок уходят. Слышен колокольный звон. Гиальмар. Звонят к вечерне. Идем, Мален. Мален, мне холодно. Гиальмар, ты бледна, войдем в дом. Мален, о, сколько воронов вокруг нас! Слышно карканье. Гиальмар, идем. Мален, что за огни там, над болотом? Видны блуждающие огни над болотом. Кормилица, говорят, что это души. Гиальмар, это блуждающие огни, идем. Мален, о, одно пламя очень длинное, оно направляется к кладбищу. Гиальмар, идем, идем. Король, я пойду домой, Анна. Вы идете? Анна, я за вами. Уходит король, Гиальмар и Мален. У Мален, по моему мнению, больной вид. Надо поберечь ее. Кормилица, она немного бледна, королева, но не больна. Она крепче, чем вы думаете. Анна. Меня не удивит, если она разболеется. Уходит с кормилицей. Сцена четвертая. Комната в доме врача. Входит врач. Она просила у меня яда. Над замком носится тайна, и мне кажется, что его стены обрушатся на наши головы. И горе детям, находящимся в доме. Кругом распространяются странные слухи, и мне кажется, что по ту сторону света начинают слегка опасаться прелюбодеяния. В ожидании же они по самые уста погружаются в бедствие. Не пройдет и месяца, как старый король умрет в постели королевы. Последние недели он удивительно скоро сидеет, и рассудок его пошатнулся вместе со здоровьем. Не следует мне участвовать во всех грозах, которые разразятся здесь. Пора уйти. Пора уйти. Нет у меня желания слепо следовать за нею в этот ад. Надо дать ей какой-нибудь почти безвредный яд, который обманул бы ее. Я открою, кому следует, глаза, прежде чем закроется могила, а пока я умываю руки. Я не хочу умереть, поддерживая разрушающуюся башню. Уходит. Сцена пятая. Двор в замке. Входит король. Король. Боже, боже! Хотел бы я быть далеко отсюда. Хотел бы уснуть до конца этого месяца. Я счастлив был бы умереть. Она ведет меня на шнурке, как жалкую собачонку. Она завлечет меня в лес преступлений, и огонь преисподней ждет меня в конце пути, Господи! Если бы мне вернуться назад! Но разве нельзя было удалить ребенка? Я плакал сегодня утром, видя ее больной. О, если бы она могла покинуть этот отравленный замок! Я хотел бы уйти, куда глаза глядят. Куда глаза глядят? Хотел бы я посмотреть, как башни упадут в пруд. Мне кажется, что все, что я ем, отравлено. Мне кажется, что само небо пропитано сегодня ядом. Но этот яд, Господи, в ее жалком белом маленьком теле, о! Входит королева Анна. Они идут? Анна, да, они идут. Король, я ухожу. Анна, что? Король, я ухожу, не могу я больше этого видеть. Анна, что такое? Вы останетесь. Садитесь. Не имейте такого странного вида. Король, у меня странный вид. Анна, да, они могут заметить. Имейте более счастливый вид. Король, о, счастливый. Анна, молчите, они тут. Король, боже мой, как она бледна! Ходят принц Геальмар, принцесса Мален и маленький Аллан. Анна. Ну что, Мален, как вы себя чувствуете? Мален, немного лучше, немного лучше. Анна, у вас лучший вид. Сядьте сюда, Мален. Я велела принести подушки. Воздух сегодня очень чист. Король, сияют звезды. Анна, я их не вижу. Король, мне казалось, что я вижу вот там. Анна, где ваши мысли? Король, не знаю. Анна, хорошо вам так, Мален? Мален, да-да. Анна, вы устали? Мален, немного, королева. Анна, я положу вам эту подушку под локоть. Мален,